Избавившись от гоблинов, я расположился на ночлег. Надо бы жнеца на ночь выставить в охрану, да снега жалко, негде теперь брать, тепло уже по-весеннему. Ночь прошла спокойно, без сюрпризов, лишь отдаленный рев дипломардов не давал насладиться долгожданным отдыхом в полной мере. Утром прояснилось, облака поредели, и, наконец, выглянуло солнце. Настроение сразу пошло в гору, обещая прекрасный день. Первым делом озаботился пропитанием, сухомятка уже в горло не лезет. Два крысокроля, с нежным и вкусным мясом, почти праздничное пиршество обеспечено. Можно было бы еще настрелять, благо их в изобилии вокруг, но появился дипломар 54 уровня, а поскольку в одиночку они не бродят, то связываться я не стал. Несмотря на впечатляющие размеры, тварюга довольно шустро бегает, перебирая всеми 8 лапами, а длинная гибкая шея позволяет атаковать с самых неожиданных ракурсов. Эдакая змея многолапая. Поначалу была у меня идея дождаться каравана и, спровоцировав змеиного в погоню, изобразить паническое бегство. Однако при здравом размышлении план пришлось отвергнуть. Скорее всего, дело будет к вечеру, стоянка на ночевку именно это и предполагает. А в сумерках или тем более в темноте меня могут подстрелить вместо монстра, опознавательных знаков на мне нет, а случайные мирные прохожие здесь не ходят. На месте охраны я бы выстрелил, а потом уже разбирался бы, кто в темноте бегает и от кого. Второй резон, дипломар согрится на меня, и не факт, что удастся сбросить его на кого-то другого. И тогда придется валить змеюку, а значит светить свои возможности, что крайне нежелательно. Никаких радостных объятий и криков счастья, шифруюсь по максимуму, вникаю в обстановку, и только потом принимаю решение. Поэтому просто дождусь каравана в точке рандеву. Запеку несколько крысокролей, сварганю кашки с мясным приварком, сытый человек всегда добрее голодного. Маркетинг рулит, накормленный клиент, твой клиент. Великий гуру Сиф Рифкин называл этот прием правилом неэквивалентного обмена. Подари бесплатно человеку что-нибудь мелкое и ненужное, получишь взамен большое и ценное. Место для стоянки нашлось действительно идеальное, за 2 дня ни одно местное животное меня не побеспокоило. Это позволило разобраться с одним важным вопросом, требующим тишины и предельной концентрации. И все-таки я сделал это. Заклинание «Снежное месиво» 2 уровень. Мана. 25. Результат. 2 килограмма мокрого снега со льдом. Колдовство. Плюс 1. Пришлось, правда, помучиться. Попробуйте из руны Фернальха выделить воздушную составляющую без огня, поскольку второй компонент категорически не сочетается со снегом. Решение нашлось, надо всего лишь рисовать руну справа налево, а не как обычно, тогда сперва проявляется стихия воздуха. Главное, успеть оборвать плетение до наполнения второй составляющей и аккуратно закольцевать отрезанную линию. Кастрированная руна получилась кривой, слабой и недолго живущей, но мне хватило. Дальше, как говорится, дело техники. Тинетн, холод. Смерть можно использовать прямо так, умертвить воду все равно не получится. Можно было просто заморозить воду, но выход конечного продукта очень уж скромный, тонкая корочка льда, тут же тающая. Да и кастуется призыв жнеца на лед на порядок хуже, проходили, знаем. Срок жизни несколько часов, да и не хватит такого количества замороженной H2O. И чтобы получить снег, пришлось мучиться с распылением воды, для чего и нужна чистая руна ветра. Худо-бедно, но получилось. Время существования растянулось до 8 часов, что уже неплохо, хотя втрое ниже максимального значения. Но где взять нормальный свежий снег в мае месяце? То-то и оно. Я решил разобраться с трофеями, но ничего толком не успел, наткнулся на одеяние демона, да так и провозился с ним до самого вечера. И зачем я прихватил эту гадость? Белоснежная ряса превратилась в заляпанную желто-зеленой слизью тряпку, золотой оттенок поблек и не радовал блеском. К тому же наряд зиял огромным количеством прорех и порезов, сильно я его покромсал. Была мысль сделать из него хороший бронежилет, только заштопать надо. И как это сделать? Обычный нож, а тем более иголка такую ткань не возьмет. Вывод однозначный, надо искать специалиста. Попробовал отстирать, и опять неудача, пятна въелись намертво. Вот так и потерял полдня без всякого результата. Едва не прозевал появление каравана за этим занятием. Благо костер готов, супчик на огонь, пусть греется, а шашлык из кроликрыса на шампурах заранее подготовлен, угли запасены, жаром пышут в ожидании гостей. Момент истины. Целый год ждал этой встречи. Как все пройдет? Волнуюсь что-то. До последнего мучаюсь вопросом, какой уровень перса предъявить. Скрытый или реальный? Паранойя шепчет, что, конечно же, низкий, лучше подстраховаться и перебдить, чем недобдить. На что здравый смысл логично возражает. Человек третьего уровня, гуляющий в локации 50-го, будет смотреться не только нелепо, а еще и подозрительно. Оставлю все как есть. Даже мой честно заработанный 34-й этой местности явно не соответствует. Не стоит вызывать лишних подозрений. Хотя куда уж больше. Глава 26. Дождался. Волнение внезапно исчезло, словно обрезало. Ну, люди, ну встретил. 18 человек, и что удивительно, ни эльфов, ни дворфов, ни представителей других рас. Удивились, но останавливаться не стали. Впереди двое. Вольфганг и Витла, 58 и 57 уровня соответственно. Судя по тому, что остальные члены отряда чуть ниже уровнем, именно эти двое, главные. Приветствую тебя, странник, вперед выступает мужская половина дуэта, та, что внешне похожа на викинга. И вам не хворать, рассматриваю его напарницу викингессу, ну очень симпатичная чертовка. Вот только взгляд тяжелый и жесткий, портит впечатление. Угощайтесь, мне столько не съесть. Вольф несколько озадачен. Если я столько не съем, то зачем столько наготовил? Ты откуда здесь? Да, быстротой мышления и сообразительностью главарь не отличается, и это меняет мой план. С таким лучше не откровенничать. Ногами пришел, пожимаю плечами. Каков вопрос, таков и ответ. Его напарница хмурится, позади раздаются сдавленные смешки, народ уже подтянулся и все слышит. Чего тебе надо, путник? Берет она разговор в свои изящные ручки, выводя компаньона тугодума из-под удара. До ближайшего поселения доведете. Глазки сузились, рука теребит рукоять, топора. Интересный выбор для хрупкой блондинки. Смотрит на шефа, тот незаметно кивает в ответ. Да, мы проводим тебя, и выжидательно пялится на меня. И что я должен сказать? Пароль или отзыв? Или денег предложить? Последнее отметаю сразу, нечего светить богатством и вводить в искушение. Пожимаю плечами, с такими заторможенными собеседниками скоро в привычку войдет. Хорошо, двое ненормальных по-прежнему чего-то ждут. И, хорошо, говорю, что доведете, по слогам медленно повторяю очевидное. Они точно люди, а не боты. Двое из ларца разочарованно вздыхают, и, потеряв ко мне всякий интерес, начинают устраиваться на привал. Да, контакт не задался. Правда, меня это не сильно волновало, ибо главное я уже услышал. Проходя мимо, один из воинов недовольно буркнул в мою сторону. НПС этот странный или сумасшедший. Причем сказано это было на чистейшем английском языке. Все-таки игроки. Я вышел к людям. Удручало только отсутствие чата. Не поленился, проверил в логах, и удивленно обнаружил следующую запись. Системное сообщение. Неверный формат передачи данных. Соединение не может быть создано. Не знаю, к чему оно относится, но явно не к добру. Привет, странник. Потенциальный источник информации сам появился на горизонте. Мигелина. Охотник. Уровень. 47. Симпатичное открытое лицо. Пухлый животик. Русые волосы, зеленые глаза и латинское имя, совершенно не к месту. Буэнос Диас, Мигель. Присаживайся, угощайся, чем Бог послал. Мигель странно на меня посмотрел, но от мяса отказываться не стал. Потихоньку разговорились, но ценной информации за шашлык удалось получить немного. Боясь проколоться, задавать наводящие вопросы не решался, а латиноамериканский друг не сильно разговорчив, все больше мясом рот набивает. На халяву и тенге, деньги, что тут говорить о бесплатном угощении. Наконец, уловив момент между двумя кусками мяса, встрял в процесс уничтожения съестного. «Начальство у вас странное. На меня так смотрели, будто привидение встретили, которое ипотечный кредит у них взяло и не отдает». Мигель чуть не подавился очередным куском халявного продукта и, держась за живот, заржал. Да так громко, что остальные начали поворачиваться в нашу сторону. «Это другое дело. Думал, они все тут с приветом, а если человек смеется, то есть надежда. Квест они от тебя ждали. Неужели не ясно? Такой уникальный шанс, а ты их взял и обломал. Вот оно, значит, что? Меня приняли за непись». Фраза на английском была о том же. «Мигель, ты только не обижайся, но разве неписи бывают разумные? Разве я не могу быть обычным человеком, игроком?» Мигель заржал еще сильнее, да так, что свалился с чурбака, заменявшего сиденье. Протерев выступившие слезы и отряхнувшись, он сообщил мне невероятную новость. 5 баллов. Хорошая шутка. Расскажу в баре, никто не поверит. А как проверить, человек или программа? Испанец уже не мог смеяться, только махал руками. Хватит меня смешить, лопну сейчас. Я серьезно. Извини, не подумал, что для вас это больной вопрос. Проверить проще простого. Лови приглашение в друзья. Системное сообщение. Неверный формат передачи данных. Соединение не может быть создано. Не получается. Вот то-то и оно. Не переживай, друг, разумные разных видов бывают. Главное, это не разум, а наличие морали и совести. Только это делает человеком. Эко задвинул, кто бы мог подумать, что за добродушной и простоватой внешностью скрывается не слабый ум, способный формулировать не только анекдоты. Тут меня пробрало уже серьезно. Может, на самом деле я не человек, а бывшая непись? Нет, это чушь полная. Откуда тогда взялись память, умения и знания из той жизни? Да и программа меня идентифицирует как игрока, хоть и глючит изредка. Давай спать. Завтра рано встаем, и до самой темноты топать будем. Чертовы цехники, откуда они здесь взялись? Сколько раз ходили, ни разу не встретили, они же дальше на юго-западе должны быть. Теперь глотай грязь и корми мошек. Цехники, это такие черепахи-переростки с множеством ног-щупалец. Двигаются не очень быстро и магией не владеют. Вот только связываться с ними себе дороже, создания эти не чувствительны к магии абсолютно, а панцирь практически не поддается рубящему и колющему оружию. При этом твари кусаются, цепляют клещами, плюется кислотой и поражает ядом при ранениях. Убить ее чрезвычайно трудно, а учитывая, что их 20 на тропе, то остается единственный вариант – обходить. Легко сказать, обходить-то пришлось по болоту, вот Мигель и недоволен. Мое мнение и настроение аналогичное. И чего их принесло сюда, не знаю. Сам удивляюсь, может, спугнул кто. Тьфу, зараза, укусила, это я не тебе. Интересно, кто может напугать этих неубиваемых броненосцев? Откуда мне знать? Говорят, гоблины ловят их и едят. Деликатес, maybe. Внезапно колонна встала. Впереди что-то застопорилось. Гидра на пути, и не обойти никак. Придется возвращаться. Не знаю, что это за пакость, но ситуация мне на пользу. Цехники здесь весьма кстати, отлично впишутся в мой план. Потратив еще час на обратный путь, мы оказались там же, у разбитого корыта. Тропа впереди перекрыта панцирными гадами в количестве 20, справа топи с засевшей в них гидрой, слева – глубокий ручей, и что самое печальное, соседняя локация на 10 уровней выше нынешней. Короткое совещание, и Ветла озвучивает решение. Перейдем ручей вброд или вплавь, как получится, пройдем вдоль берега, не углубляясь в сопредельную локацию, а через километр совершим обратный маневр и вернемся на тропу, оставив черепашек позади. Рискуем сильно. Сезон миграции у кожистых удавров. Вероятность наткнуться на них очень высокая. Все там поляжем, неожиданно подает голос Мигель. Отряд большей частью недовольным гулом поддерживает моего соседа. По всей видимости, кожистые удавры, еще та радость. В результате обсуждение переходит в стадию деревенского базара. Каждый отстаивает свою точку зрения повышением амплитуды голосовых звуковых колебаний, то есть беря горлом и громкостью. Может, проще всего зачистить цехников и спокойно идти по тропе дальше. Гробовая тишина, все смотрят в мою сторону. Кто с сочувствием, кто с презрением к глупости лоха, кто просто с удивлением. Если бы это было так просто, то мы давно бы так и сделали. Как ни странно, викинг говорит прямо и без насмешки, теперь начинаю понимать, почему именно он руководит ватагой, умеет находить общий язык со всеми. Или ты знаешь способ, как с ними справиться? Зря недооценивал главаря, интуиция у него сработала на все 100%, мгновенно уловил, что новичок по делу треплется, и тут же зацепился за шанс. Не буду разочаровывать, тем более, что трудностей особых не вижу. Попробую разобраться, но, чур, условие, мясо цехников мое. Вольфганг неожиданно подмигивает мне и, улыбаясь, хлопает по плечу. Ну, ты жук, мясо, твое. Может и погорячился, все-таки два десятка животных 50-го уровня против меня одного, это много. Но альтернативы все равно нет, да и мясо мне позарез нужно, козырь в предстоящем разводе гоблинов, они ведь никуда не делись, ждут, дожидаются. А вот и мои пациенты, страшненькие, как вырезанный аппендикс, такие же скользкие и противные. Согласно полученной информации, у каждого цехника два десятка гибких, но прочных щупалец, скрытых под панцирем, в развернутом виде до 2 метров каждые. Кроме того, по 2 пары членистоногих рук с клешнями на конце, трудно подобрать название этим конечностям. Фотошоперы в 5D потрудились на славу. А теперь, танго. Смертельное и неповторимое. Кастую круговую вьюгу, очевидно, что присмыкающиеся живые, и при отсутствии магии яд на них должен обязательно подействовать. Следующий подарок – укротитель газонов. В обычном бою это заклинание используется в основном для замедления противника, сейчас же неожиданно появился мультиэффект, поскольку конечностей у черепашек невероятно много, то суммарное воздействие выросло чуть ли не в 10 раз. И заключительная вишенка на вершине этого уникального торта, ваш покорный слуга, скачущий, акигорный козел, посреди черепашьих куполов и рубящий все выступающие конечности. Благо скорость и видимость дают неоспоримое преимущество. Я словно в боевом трансе, движения тягучие, плавные, молчащие клинки поют свою заунывную торжественную песню на одной пронзительной ноте, мелькающие тени, брызги кислоты и слизи, крови и роговой стружки, куски плоти и расколотые клешни, феерия смерти и красоты битвы. Мне даже понравилось. Повторяю еще раза 4 или 5, давно сбился со счета, после чего резко выхожу из боя, мана на исходе, да и осмотреться надо. Мечник. +1. Вы убили цехник щитоспиной, 48 уровень. Вы убили цехник щитоспиной, 49 уровень. Улучшено достижение низводитель титанов 6. Всего 2 из 2 десятков. Еще бы разок пройтись. Подавляющее большинство черепах уже в красной зоне, почти при смерти. Лишь несколько монстров 54 уровня имеют небольшой остаток жизненных сил, не более 10% от начального. Но они уже обречены, ни одной целой конечности, лишь обрубки и культяпки, даже двигаться толком не могут. Некоторые еще дергаются, но большинство лишь скребут по земле, оставляя глубокие борозды. Многоножки на минном поле – это мечта сапера. Сейчас бы добить всех оставшихся, взять уровень, кучу бонусов к достижениям агрести, да вот только не буду этого делать. Зависть – очень плохое чувство, а мне нужна обратная реакция, доверие и благодарность. Бывает, конечно, что те, кого ты облагодетельствовал, Тебе потом в душу плюнут, но все же большинство людей отвечают добром на добро. На это весь расчет. Изображаю крайнюю степень изможденности, падаю на землю кулем. Добивайте, братцы и сестрицы, этих гадов, я на нуле. Не забываем, мясо мое. Надо было видеть, как меняются их лица, как расцветает в их душах радость в предвкушении халявы и любовь к ближнему, в моем лице. Даже лут не так важен, главное, теперь я, свой. Стойкость к ядам. +3. Ура, задание! Крикнул один из них, и вся толпа понеслась в сторону монстров. Когда последние цехники были мертвы и все поздравляли друг друга с победой, Мигель с усилием отвел взгляд от изрубленных туш и спросил, и что это было? В жизни не видел, чтобы 34-й уровень запросто рвал на тряпочки целый паровоз 45-го, 50-го уровней. Гул восторга прекратился, как по команде, и взгляды сосредоточились на мне. Пришлось напустить на себя важный вид и отвечать. Комбокомплекс «Пляска смерти во вьюге» включает в себя набор защитно-атакующих и саппортовых заклинаний с индивидуальной модификацией с посредством особых крафтовых умений и собственно мастерство боя парными мечами. Сразу говорю, научить не могу. Заклинание, основу комплекса можно получить только у шаманов северных пигмеев, а у них намного проще попасть в суп, чем в ученики. Нужно владеть на высоком уровне некоторыми профессиями и взять в них специфические специализации, без которых невозможно изменить простые заклинания, превращая их в силу, сметающую врагов. И наконец, нужно в одиночку победить врага на 30 уровней выше себя, чтобы получить достижение, дающее критический удар по всем, кто выше уровнем. Огляделся и увидел немой восторг в глазах слушателей. Сразу был объявлен привал. Кто-то занялся готовкой еды, кто-то вывалился в реал, остальные же просто наблюдали, как я разделываю туши убитых животных. Через полчаса игроки начали возвращаться, и до меня донесся разговор. «Слушай, я прошерстил все форумы, нигде про трава ничего нет. Северных пигмеев тоже никто не видел. Считается, что их удалили после последнего обновления». И что ты думаешь об этом? Мне кажется, этот непись – ключ к новым локациям. Надо за ним присмотреть. Может, удастся наняться к нему в ученики. Тряхнув головой, отогнал видение. Нет, такого счастья мне не надо. Вариант крайне нежелательный, лишняя известность мне пока ни к чему. Не игровая, понятное дело, а обычная слава мне пока не нужна. Поэтому принимаю решение ограничить обмен информацией и неохотно иду на контакт. Даже на приглашение принять участие в дележе трофеев не ведусь. Один панцирь мне все равно достанется, против арифметики не попрешь, а больше мне и не надо. Зачем тебе эта тухлятина? Мигель морщит нос, пытаясь пнуть гору зловонного мяса, но в последний момент решает поберечь обувь. В хозяйстве все сгодится. Сообщаю ему очевидную деревенскую мудрость. Испанец делает еще несколько попыток разговорить странную бойцовую непись, но не выдерживает газовой атаки и ретируется, оставляя меня в покое. Раз уж отойти от этой мерзостной кучи потрохов не могу, надо разобраться, для чего она мне нужна. Интуиция подсказывает, что это не только ценный мех, но и алхимическое сырье, возможно, редкое или даже уникальное. А то, что ядовитое, мне не привыкать, хоть сырым кушай, практически не действует. Вот только смысла нет. Стойкость к ядам +3 на цехниках, дальше все равно не поднимется. С другой стороны, едят же его зеленорылые как-то. И как они от яда избавляются? Может, надо правильно разделывать? Но осмотрев внимательно сырье, пришел к выводу, что несъедобное оно все, причем равномерно. Да на себе проверил, стараясь сделать это незаметно, благо зловоние отогнало всех любопытных на 20 метров. Между тем, дело к вечеру, и ночевать сегодня придется прямо здесь, слишком много времени потеряли на прогулку по болотам. Возвращаюсь мыслями к мясному изобилию. Каким образом его можно сделать съедобным? Процесс должен быть простой и очевидный. Травки и специи отпадают сразу, такой объем обработать невозможно. Остается сварить, пожарить, вымочить, сварить и пожарить вымоченное. Несколько кусочков подвялим, мясо крока, помнится, чудесный эффект приобрело. Через 2 часа удача снизошла на мою светлую голову. Кулинар. +1. Алхимик. +1. Вы получили рецепт мякоть грязной черепахи. Мясо цехника вымочить в проточной воде в течение 2 часов. Готовить на углях 30 минут. Эффект. Стойкость к ядам. +10. Регенерация жизни. +10%. Общение с духами. +15%. Срок действия. 16 часов. Вкусно пахнет, можно попробовать. Интересуется миловидная высокая брюнетка с чем-то неуловимо азиатским в лице. Мицука. Опростоволосился, нельзя было выходить из зоны действия химического оружия. С другой стороны, где мне еще барбекю делать? Вот и расплата. Наверняка поклонница аниме подослана заинтересованной общественностью в лице главкома или его подружки. Скорее, второе, ведь ла тут вместо особиста, стопудовая ее инициатива шпионку подослать. Хотя что тут неожиданного, сам бы так сделал, кабы на ее должности пребывал. Хотя иголки под ногти все равно эффективнее, так что спасибо, что так. Аромат и впрямь одуряющий. Или я оголодал, считай, с утра маковой булки во рту не было. А ничего так шпиенка, симпатичная, хоть и двинутая на рисованных японских мультиках. Как узнал? Да на ней куча самодельных украшений под островную хохлому, причем не несущих никакой полезной нагрузки. Зато в национальном стиле, причем качественно сделанные, не дешевая подделка, мастерская работа. И такую бессмысленную аниме-фигню в поход нацепить. Точно говорю, двинутая. Была у меня подружка такая. Впрочем, неважно. Даже сейчас краснею, вспоминая. Вау, что это? Мякоть священной черепахи, держащий мир, а что я еще должен сказать? Утерянный рецепт паладинов первого храма. Правда, играет или на самом деле поверила? Хотя от девушки с синими волосами в синей матросской юбочке поверх доспеха всего можно ожидать. Может, ей лет 15 всего. В общем, вечер прошел в легкой и непринужденной обстановке. Под шашлычок и настоечку в гомеопатических дозах. Видя такое, Мигель не выдержал и не особо церемонясь разбавил нам компанию. Трав, ну ты и зверь, всех развел на ровном месте. Кто бы мог подумать, что самая главная ценность в цехнике – его мясо. И мы с радостью от него отказались. Не буду разубеждать, тем более выдавать рецепт. Хотя, конечно, вычислить технологию – плевое дело, уже зная, что надо искать. К слову, патент не оформлен, а значит, рецепт вполне себе известен, и не только среди гоблинов. Единственная неприятность, всю ночь снились духи, пытающие эротическими фантазиями. Побочный эффект, что тут поделаешь. Утро хмурое, облака явно грозят поменять ориентацию и превратиться в зловредные тучки, а следом и дождик ждать надо. 2 центнера ядовитого мяса в закрома никак не поместится, поэтому прибегаю к старому, испытанному способу, повозка на лыжах и не тонущий якорь, иначе никак не утащить эту тяжесть. Опять удивленные взгляды и недоуменное хмыканье, но другого способа не вижу. Надеюсь, никто не поймет, в чем хитрость, и спишут на мою необычайную силу и выносливость. Глава 27. ПЦ, выражает общее мнение Мигель. Никто не возражает, поскольку целиком и полностью поддерживает это заявление. Окромя одного, пожелавшего остаться неназванным, участника похода. Ну, гоблины, ну 2 сотни. И что с того? Тоже мне, нашли повод для беспокойства. Нет, конечно, если бы их было в несколько раз меньше, то и проблем меньше, почекали бы всех оптом, и пошли дальше. Чего стоим, кого ждем? Мигелина хмурит брови, мол, нашел время ерничать. Ветла вчера почти взяла уровень. Может, ты не обратил внимания, но всех цехников добивала именно она, и все равно чуток не хватило. Если погибнет, весь незакрытый опыт сгорает. В жизни всякое бывает. В следующий раз возьмет, пожимаю плечами. Нашли из-за чего убиваться. Ты что, не понимаешь? Разозлился Латинос. Да она 3 месяца его копила, из рейдов не вылезала. Она что, в лесу ромашки с подорожником собирала все это время? За 3 месяца уровень не поднять, это в голове не укладывается. И много ей до полного уровня. Мигель кусает губы, неравнодушен к нашей метелке, что ли? Что-то, около 2000 не хватает. Всего-то, что за детский сад? Или я чего-то не догоняю? Завалили бы парочку цехников и делов-то. Пусть даже не сообразили, но уж 3 гоблинов легко завалим, а ветла пусть побережется, мы ей на блюдечке их подведем, только добить. Хапнет левел, а там и помирать можно. Ты с луны свалился. Ах, да, все время забываю, что ты NPS разумный, извини. Чтобы взять 2000 хп, надо как раз 200 гоблинов завалить, причем лично ей. Если в команде, то несколько тысяч зеленых понадобится. Что за бред? За уничтожение противника 50 уровня всего 10 очков опыта. Странно, что поедатели мух не нападают. Обычно их тактика, из засады ударить, ядом и стрелами зацепить, а уж потом, когда противник ослабнет, докончить, пользуясь численным перевесом. Здесь же, как на параде, выстроились, ждут чего-то или кого-то. Догадываюсь кого, мои знакомые наверняка уже здесь и походный вождь желает увидеть великого шамана. Не будем его разочаровывать. Тем более, уважительная причина, ветла не может сражаться, боится опыт накопленный потерять. И все-таки, что за странная фигня с набранным опытом? На секунду гляну в логи, и навстречу с гоблинами. Вот здесь, сразу после убийства 2 цехников, опыт. Плюс 66. Дебафирующий коэффициент. 1 час 38 минут. Меня только что обнесли. Где мой заслуженный опыт? Ладно, с этим разберемся позже, в свободное от отдыха время. Граждане игроки, не паникуем, на провокации не поддаемся. Это ортодоксальные гоблины, с ними можно договориться. Сейчас все организуем. Главное, не делать резких движений. И мясо покараульте, пока идут переговоры. Не знаю, в чем дело, может, слово «ортодоксы» звучит странно по отношению к зеленорылым, может просто от отчаяния, толпа провожает меня растерянными и тоскливыми взглядами. Лишь Мигель дружески хлопает по плечу и напутствует. Я в тебе не сомневаюсь. Порви их, оптимист, однако. А вот и сам Газыхгар, колоритный дедуля, весь в шрамах и татуировках, о пестроте наряда позавидует любой клоун из сельского передвижного цирка. Впрочем, серьезный дядька, габлы по струнке ходит и от одного взгляда разбегаются. Кроме зеленого вождя в комитет по встрече входит еще 3 племенных вожаков, статью попроще, и вот он, неприятный сюрприз, шаман Кахк. Пока главный обезьян сверлит во мне дырки колючим взглядом, оцениваю потенциал конкурента, и облегченно вздыхаю, не ровня мне, а тем более гнылху. Дождь на все твои болота, вольная трактовка стандартного приветствия, без обращения и без имени. Показываю, что круче меня тут никого нет. Ты, что ли, великий шаман? Делаю вид, что не заметил иронии, надуваю щеки и выпячиваю грудь. Кто-то хочет поспорить, что великий. Есть желающие, выходи. Давно холодца не ел из глупых болтунов. Только любопытным лучше отойти подальше, чтобы мясо с костей не слезло. Не люблю мелочиться, сразу площадь с 2 лиги накрываю. Неожиданно старый хмырь улыбается, демонстрируя чистокол редких гнилых зубов. Холодец все любит. Давай, кушаем, разговор ведем. Устраиваемся прямо здесь же, рассаживаемся по-турецки. Ни скатерти, ни подстилок. Антисанитария у гоблинов возведена в культ. Впрочем, мне по барабану, резист на отравление у меня высокий, а верный друг гастролит под рукой. Кислый кумыс, травяная лепешка для разогрева. Разговор вялый, в основном о том, где был, что видел. Вешаю лапшу на уши, но в целом стараюсь без нужды не врать. Первая проверка прошла нормально, рассказ о гнылхе впечатлил всех. Вождь несколько раз с украдкой посмотрел на шамана, Тот неохотно кивает в подтверждение, хотя на морде написано явное разочарование. В этот момент подают жаркое, румяное, с аппетитной хрустящей корочкой, громадная жаба. Хоть и не француз, а есть придется. Вон как зыркают, словно ждут чего-то. Отравление проигнорировано. Стойкость к ядам. Плюс один. Еще один уровень проверки, более серьезный. Похоже, шаман мутит воду. Громко отрыгиваю и сообщаю недоброжелателям. Кто же так травит великого шамана? Да у меня аппетит только разыгрался. Вы бы еще цехника невымоченного предложили. Что за головастиковые шутки? Газыхгар делает вид, что разгневан, мечет молнии и грозится посадить на кол повара, но глазки выдают его с потрохами. Холодные и оценивающие, как у кобры. Куда понес? Верни обратно, я еще не доел, две единицы к стойкости еще не набраны к этому яду. Кто же упустит такую халяву? Выставляю последнюю пол-литру самогона, берег для себя, но видно пришел час расставания. Есть еще настойка клюквы-лопуха, но это окончательный и неприкосновенный запас. Как и ожидалось, напиток богов пошел на ура, Газыхгар подобрел и полез обниматься, предлагая догнаться мухоморами. Ай-ай-ай! Мстя моя достигла цели. А не фиг чужой самогон на шару потреблять, не удержался, таки шаман, решил приложиться. А капля эфирного токсина, вовремя капнутая в нужную посуду, как известно, убивает магическую потенцию начисто. Причем пострадавший явно не в курсе, что срок действия всего сутки, вон как завывает и волосы рвет на теле. Нехорошо делать великий шаман. Газыхгар и не пьян ни капельки, притворялся, зачем меня без шамана ставить. Не переживай, Газыхгар, завтра все нормально будет. Пусть помнит мою шутку, чуть не ляпнул про доброту, не поняли бы меня. Хорошо, если так будет. Говорим про дела. Делаю вид, что не очень понял. Какие дела? Люди, моя добыча. Сам понимаешь, отдать добычу, урон моей славе. Никак нельзя отдавать. Газыхгару не нравится такой поворот сюжета, но в открытую нарываться не хочет. Опытный старый стервятник, я для него непонятен, а значит, опасен. Долго и нудно морочит голову, что его тоже не поймут, если он отпустит караван без боя и без выкупа. Предлагаю выход из положения. Есть мясо цехников, много, очень много. Мне столько не надо, быстро пропадет, отдам большому вождю вместо добычи. А вот это зря. Доброта, признак слабости у гоблинов, и столь щедрый дар воспринят как желание откупиться. Газых хищно улыбается, глаза блестят торжеством. Добыча без битвы, мало славы для воина. Мои воины горят желанием услышать хруст черепов, расколотых топорами. Зачем тебе рабы? Шаман в племени всегда на почетном месте, лучший кусок жрет. Ага, уже не великий, а просто шаман. Поторопился с откупными, ох, поторопился. Хотя откуда мне знать повадки полуразумных неписей? Но битва еще не проиграна, если она не началась, а, значит, не все потеряно. Между тем вождь вошел в раж, разве что кулаками в грудь не бьет, доказывая, что кроме битвы ему больше ничего в жизни не надо. Ну, что же, сам напросился. Заходим с козырного туза. Если бы увидел свою улыбку в зеркале, то обязательно пристрелил бы себя на месте. Такая ухмыляющаяся физиономия бывает только у отпетых аферистов, имеющих не одну ходку к хозяину. Слава богам, зеркал здесь нет, а гоблины не сильно разбираются в человеческой физиогномике, надеюсь. Рад встретить величайшего воина всех племен и народов. И специально для такого случая у меня есть подарок, достойный настоящего вождя. Газых, уже не скрываясь, одаривает презрительным взглядом. Испугался человеческий шаман, подарками задаривает, мой приговор читается без труда. Прими в дар, о, величайший полководец. Что за тряпка? Недоумение и разочарование одновременно. Из-за спины выглядывают другие вожди, и даже шаман, забыв о постигшем его несчастье, подтянулся поближе и остекленевшим взглядом впился в подарок. Это же плащ золотого демона. Немного порезанный, и в крови демона, зато эпический предмет, снят с еще теплого трупа. Вы их должны знать как безымянных, или неименованных. Это весьма скользкий момент. Могут ведь и не знать о демонах, хотя болото как раз граничит с черным лесом, а судя по национальному составу каторжан, ангелочки за рабами выбираются за границы леса. Выдал всех шаман, что неудивительно, самый гнилой и слабый, остальные все же воины и вожди, по их реакции хрен что поймешь, замерли и все. А вот любитель мухоморов от страха попятился и, споткнувшись, приземлился на пятую точку, заверещав, только не это, улыбаюсь еще шире, хотя куда уж больше, надеюсь, никто не думает, что подарок, это простой плащ демона, нет, это наряд одного из самых сильных магов-шаманов-демонов и обладает уникальной особенностью, тот, кто владеет этим плащом, является первым врагом всего народа крылатых золотых демонов, первым выходит из ступора Газыхгар, при этом глазки его мечутся, а руки нервно теребят рукоять топора, отражая непривычно напряженную работу мозга. Демоны без имени, бессмертные. Их нельзя убить. Ты прав, вождь, уже, без эпитета великий, обстановка изменилась, как и статус. Просто так уничтожить демона нельзя, он обязательно возродится. Поэтому не совершай моей ошибки, не убивай их окончательно. Тем более с первого раза. Сильных магов у них не так много, а этот был один из самых могучих. Теперь ни с кем сразиться, одна мелочевка осталась. Поэтому и отдаю тебе. Если самого сильного ты уже убил, то какой в этом интерес мне? Хитрый старик пытается соскочить с другой стороны. Но и мы не лыком шиты. Не беспокойся, как только ты примешь плащ, с тобой захотят сразиться сотни демонов. Может, они и слабее великого мага, но зато их много и они сильны в обычном бою. Мне, как шаману, это не интересно. А тебя ждет добыча, тысячи демонов тебе очень понравится. Бери подарок, не обижай меня. Газыхгар еще держится, а вот его подручные посерели лицами от такой прекрасной перспективы. Не могу взять такой дорогой подарок. Мне нечего дать взамен, и тут выкручивается гоблин. В мои планы не входит давить до последнего, поэтому сбавляю натиск и принимаю отказ на своих условиях. Напоследок кусочек румяной жабы, по вкусу ничуть не хуже курицы, не пропадать же добру. Стойкость к яду. Плюс 3. Отношения с гоблинами. Плюс 10. Нисколько не переоцениваю свои способности, если бы не бунчук, то хрен бы я тут кого уболтал. Надеюсь, это последнее препятствие на пути в свой мир. Ветла, Вольф, чего стоим? Кого ждем? Путь свободен. А вы спрашивали, зачем мне мясо цехников в таком количестве? Я спрашивала. С нашей красотки викингессы можно картину маслом писать. Пораженная громом и обнаженная. Не спрашивала, но ведь хотела. Метелка краснеет и, надувшись, фыркает. Ничего я не хотела. Это о чем она? Попробуй, пойми их, бабс. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.